Глава 25. «Очень тихо!» Галя нервно дернула шеей, побарабанила пальцами по баранке руля. «Не нравится мне это, Тоша!» «Почему?» – удивился Антон. «Он же уехал на вокзал с этой растрепанной девицей. В доме никого. Сейчас сигнализацию отключат и...» «Не люблю я тишину, Тоша. Такую вот не люблю. Подлая она. И разное она может скрывать». Тетка полезла в карман ветровки за сигаретами, наткнулась на осуждающий взгляд племянника, вздохнула и решила устроить перекур потом, после того, как они совершат незаконные проникновения на чужую территорию и обыщут дом, и, может быть, найдут какие-нибудь следы Алины. Этими словами провожал ее сегодня на дело отец. Нервными шагами мерил кухню, пока она накачивалась крепчайшим кофе, ворчал, поучал и без конца восклицал: «Если бы не Антон!» и грозил ей пальцем. А она сидела и думала, что если бы не Антон, то и она бы ни за что не полезла в это. Да, девчонку жалко. Да, красивая, молодая. Да, жить ей еще и жить. Но дальше-то что? Полиция бездействует. А они что могут? Если бы не Антон, она бы пальцем не шевельнула. Не надоедала бы людям странными просьбами. Не мотала бы нервы своему верному оруженосцу. Но Антон есть. Теперь у них у всех есть Антон. И она за него в огонь и в воду, и не только она. Отец тоже совершил кое-что предосудительное. И все ради мальчишки, которого они полюбили всей душой, которого так долго считали чужим. На мобильный пришло сообщение от отца, лаконичное и обнадеживающее. «Все в порядке». «Все, мальчики, пора!» Галя глянула на племянника, улыбнулась. «Идем?» Он уже выбирался из машины. Ее помощник остался на месте. Это было ее требование. «Кто нас прикроет, Саша?» – возмутилась Галина, когда он ни в какую не соглашался отпускать их одних. «Сидишь в машине и ждешь. Если вдруг что, отвлекай». Они обошли машину сзади и двинулись к дому 21. Высокий забор, наглухо закрытые ворота. Прошли до угла, свернули в проулок и побежали. Задняя калитка должна быть открыта. Кто-то из знакомых отца постарался. Этот же человек должен был открыть дверь черного хода. Дальше они все сами. «Ни на что больше он не согласен», — скупо пояснил отец, не называя никаких имен. «Камер по периметру двора нет, что в доме не знает никто». «Открыто», — прошептал Антон, осторожно потянув заднюю калитку. «Идем, тетя Галь». Они вошли, огляделись, насколько это было возможно в сгущающихся сумерках. Дом темной громадиной возвышался ровно по центру участка. Вдоль забора с этой стороны никаких деревьев, грядок и клумб. Газон, узкая дорожка от заднего крыльца к калитке выложена тротуарной плиткой. Вдоль дорожки низкорослый кустарник. В паре метров от крыльца Галина рассмотрела качели с мягкими подушками. Чуть в стороне низкий столик и пару скамеек. Аккуратно, но по-спартански. На заднем дворе родительского дома все не так. Тюльпаны, пионы, лилии, астры, маргаритки, три шикарных розовых куста, буйство красок с весны по осень. И помидорным грядкам место нашлось, и грядкам с клубникой, зеленью. А как пахнет мятой после дождя! Мама посеяла ее много лет назад в подвесных горшках на задней веранде. С тех пор мята разрослась, повисла кистями, сплелась живой изгородью. Здесь же все скупо, много открытого пространства. «Для обзора», — поняла она, дотрагиваясь до ручки черного хода. «Интересно, как в доме?» «Включи фонарик!» — громким шепотом попросила она Антона, когда они вошли. «Перчатки не забыл надеть?» «Нет». «А бахилы?» «На мне». «Все, идем». Дом они обошли быстро. Добротная дорогая мебель, в спальне хозяина и просторной гостиной на полу ковры. На стенах ничего, ни фотографий, ни картин. Полки почти пустые. Книги по спортивному единоборству и по стрельбе. Много журналов для рыбаков и охотников. Никаких безделушек, статуэток, сувениров. Просто, как в гостиничном номере. Галина поежилась. Ни малейшего намека на уют в доме этого странного человека не было. И Алины не было тоже. «Уходим, Тошка!» — тронула она его за рукав темной трикотажной кофты. «А подвал, тетя Галь? Если уж на чердаке смотрели, то в подвал обязательно надо заглянуть». «Время, малыш, время!» – прошипела Галя. «Он может вернуться в любую минуту. Вы уходите, я сам обыщу подвал». «Настырный, упрямый, Наш мальчик. Ладно, идем. Она глянула на часы. 20 минут ушло у них на блуждание по дому и чердаку. Питерский поезд отправляется через полчаса. Если господин Агапов задержится помахать платочком уходящему составу, это замечательно. Если нет, им пора сматываться. Он может уже ехать обратно, и сигнализация в доме включится через 10 минут. Проклятие! Как же вытащить мальчишку отсюда? Как убедить его, что все, надежды никакой? Надо спасать себя. Не надо было все-таки идти у него на поводу, подвергать его и себя такой опасности. Ох, не надо было! Отец, как всегда, оказался прав. А она, великовозрастная дура, которая так и не преодолела юношеское безрассудство. Хорошо, хоть Сашка караулит все подступы к дому. Слабая надежда, что он сможет отвлечь гражданина Агапова-Симакова. Но лучше, чем ничего. Подвал оказался просто-таки пещерой Али-Бабы. Сразу 3 комнаты. В первой, за тяжелым занавесом, обнаружилась оружейная. Антон не сразу нашел рычаг, за который нужно было дернуть, чтобы дверь открылась. «С таким арсеналом отряд может в бой идти!» Она покачала головой и выволокла за рукав Антона. «Давай, нам здесь делать нечего, не наше добро!» В другой, узкой и длинной, со стенами, обитыми специальным звукопоглощающим материалом, находился самый настоящий тир с мишенями и наушниками. Третья была заперта на ключ. «Эй, есть там кто-нибудь?» Антон постучал по отполированным доскам согнутым пальцем. «Алина, Алиночка, ты там?» Галя подавила вздох. Мальчик просто сходит с ума от безысходности, от того, что последняя надежда ускользает. Она, взрослый человек, давно поняла, что они никого не найдут. А до него, видно, дошло только сейчас, раз он принялся молотить ногами по двери, пытаясь ее выбить. Бил и кричал, кричал и бил, до хрипоты, до сипа, страшно кричал. Она даже не пыталась его остановить. Бесполезно. Да он бы не послушался, и потом никогда бы не простил ей, уйди они, не заглянув в последнюю комнату. Галя привалилась спиной к двери, снова с тревогой глянула на часы. 5 минут до включения сигнализации. 5 всего. Еще через 2,5 минуты дерево затрещало, полетели щепки. Дальше хруст, скрежет, сильный стук, отброшенный к стене двери, и тут же дикий крик Антона. «Алина! Алинка!» «Тоша, Тоша, успокойся!» Галя шагнула следом за ним в комнату, пытаясь рассмотреть в пляшущем свете фонарика хоть что-то. Мальчик стоял на коленях и вопил над какой-то грудой тряпья. Груда валялась на кровати, рядом свернутая клубком цепочка. «Господи! Это была никакая не груда тряпья, как ей показалось в первую секунду. Это человек, девушка, укутанная по самый подбородок одеялом». Девушка не шевелилась. Сердце колотилось где-то в горле, когда она подскочила к койке и опустилась на колени рядом с Антоном. Отобрала у него фонарик, посветила девушке в лицо. «Это Алина?» — спросила она, хотя могла бы и не спрашивать. Бедный Тошка трясся всем телом, хватал девушку за руки, целовал щеки, лоб, без конца что-то шептал и, кажется, плакал. Алина не шевелилась. До включения сигнализации оставалось 30 минут. Галя отдернула одеяло, прижала 2 пальца к Алининой шее. Пульс. Очень слабый, едва уловимый. «Она жива, Тоша. Просто спит. Может, под наркотиками или под снотворным». Галя вскочила на ноги. «Бери ее, живо, уходим. Времени почти не осталось». Он не двигался, прижимал к губам безжизненные пальчики Алины. «Антон, я кому сказал встать?» Она грубо тряхнула его за плечи. «Уходим, бери Алину на руки, ну!» Странно, но он очнулся, засуетился, попытался схватить Алину вместе с одеялом. Ничего не выходило. Галя дернула одеяло, сбросила его на пол. Алина в длинной ночной сорочке, худенькая, окаменевшая. Щиколотка кровоточит. Наверное, она долго была прикована к цепочке, которая теперь валялась на полу. Антон снова всхлипнул, но нашел в себе силы поднять Алину на руки и двинуться к выходу. Галя шла впереди, подсвечивая ему дорогу фонариком. Ступеньки подвала. 1, 2, 3. Еще один пролет в 3 ступеньки. Узкий коридор налево. Нет, не туда, направо. Направо нужно. Да, сюда. Теперь еще 4 метра к выходу на заднее крыльцо, а потом... Свет под потолком зажегся в тот момент, когда до двери оставалось каких-то 2 шага. Всего 2 шага, и они были бы свободны, но зажегся свет, яркий, ослепительный. Галя зажмурилась и остановилась. Антон толкнул ее в спину Алинкиными коленями и тоже остановился. «Что такое, тетя Галь?» И сразу осекся. В дверь, через которую они 20 минут назад проникли в чужой дом, медленно боком входил Саша. Ее верный Саша, оставленный в машине сторожить пути отступления. Он и сейчас должен был сидеть в машине. Так с какого перепугу, спрашивается, он здесь? Устал ждать? Решил помочь? Испугался за них, поэтому такой бледный? «Саша, какого черта?» – зашипела на него Галина. «Давай, помоги Антону, уходим!» Саша как-то неестественно семеня двинулся прямо на них. Вдруг показалось, что за его спиной еще кто-то есть. Разглядеть отсюда было невозможно. Саша был крупным, высоким, любил широкие брюки и бесформенные куртки. За ним могли спрятаться сразу двое таких, как Антон. Но там стоял один человек. Еще через секунду он с силой толкнул ее, большого друга, к ним. Мерзкий, равнодушный голос приказал: «Стойте, где стоите, господа!» Саша развернулся, тут же встал плечом к плечу с Галей. Даже сделал попытку задвинуть ее себе за спину. Она не позволила, скрестила руки перед грудью и, не сводя взгляд с дула довольно крупного, надо сказать, пистолета, проговорила: «Вы же не станете сейчас стрелять?» «Почему?» Хозяин дома был также спокоен. «Вам придется выстрелить 4 раза. Нашумите». Она изо всех сил старалась, чтобы голос ее не выдал. На самом деле она тряслась, кажется, каждой клеточкой. Из-за дрожи даже силуэт этого симпатичного мужика казался каким-то размытым. «Невероятно идиотская затея!» – звучал в голове голос отца. «Сама подставляешься, парня подставляешь! Нельзя идти на поводу у фантазии несчастного влюбленного мальчика!» «Но мальчик-то оказался прав!» – мысленно возражала отцу Галина. «Алина! Вот она, в его руках, живая, хотя никто за ее жизнь гроша ломаного не давал. Один он верил». «Так-то оно так, но что теперь?» — возражал отец, как будто был рядом. «И что теперь?» — не дождавшись ответа, спросила Галя. 4 выстрела в вашем тихом районе услышит даже глухой. Вызовет полицию. О том, что мы здесь, в курсе многие». «Я уже понял». Он ухмыльнулся, но пистолет не опустил. 2 замка взломаны. «Сигнализация отключена. Сообщения на мобильник не пришли. Это статья, дамочка, вы понимаете?» «Понимаю». Она старалась выглядеть спокойной, старалась, чтобы голос звучал твердо и жестко, но все равно мямлила похлеще любимой сестрицы. «Но еще я понимаю, что заявлять о взломе не в ваших интересах». «Это еще почему?» Он как будто даже не удивился. «Здесь слишком много такого, чего быть не должно». «Вы насчет этой девицы?» — кивнул он с пониманием. «Ну, она жива-здорова, просто спит». «Снотворное? Наркотики?» — спросила Галя. «Снотворное», — неожиданно признался он. И недовольно поморщился. «С ней в последнее время слишком много проблем. Щиколотка, видите ли, воспалилась, температура поднялась. Пришлось поить ее снотворным, иначе снять цепь не получалось». «Думаете, зачем это снотворное? А чтобы не досаждало мне? Но она жива». «Спасибо!» – неожиданно звонким голосом крикнул Антон из-за их спин. «Спасибо, что не убил ее!» Тип ухмыльнулся, но ничего не ответил. По его взгляду было ясно, что пожалел он об этом не единожды, а сейчас жалеет особенно. «Помимо девушки, здесь целый арсенал оружия!» – она продолжала давить на него. «И это нашли!» Вот теперь он, кажется, удивился. «Наверняка есть засвеченные экземпляры. Например, в Питере». «Ух ты! И об этом известно!» Он осмотрел непрошенных гостей. По секунде на каждого. Будто взвешивал мысленно долю свинца, которая потребуется. Она даже не заметила, таким стремительным было движение, как в его руке оказалась черная металлическая трубка, которую он тут же принялся накручивать на дуло пистолета. «Да, дамочка, вы угадали. Это глушитель!» — хохотнул хозяин. 4 выстрела никто не услышит». «А что потом?» Нижняя губа у нее сильно тряслась. Воображение услужливо нарисовало пейзаж с 4 упакованными в пластик телами, лежащими у глубокой ямы. Возле ямы человек, интенсивно орудующий лопатой и строящий планы на завтра. А ей, с ее планами, не дожить до утра. «Предлагаю сделку». Она попыталась собраться. «Вы нас отпускаете, мы молчим». «Вы и так будете молчать». Он равнодушно дернул плечами и опустил руку с пистолетом, на которой уже закончил накручивать глушитель. «А вы снова приметесь бегать и прятаться? У них же на вас ничего нет, кроме подозрений. Девушка жива». «Ты первая, утомила. Болтаешь много», — перебил он со смешком. Правая рука с зажатым в ней пистолетом начала медленно подниматься. Как в кино, честное слово, Может, ему не очень хотелось их убивать, поэтому и медлил. Его рука успела подняться на метр, когда тело вдруг странно дернулось, замерло и резко ухнуло вниз. Прямо лицом в пол. На месте, где он только что стоял, обнаружился еще один тип. И тоже с пистолетом. «Господи!» – простонала Галя, заваливаясь боком на Сашу. «Вы-то еще кто? Тоже пришли нас убить?» «Никак нет. Я не убивать. Я приставлен спасать. Илья, помощник капитана Ильиной». Парень быстро опустился на колени, завел руки упавшего Агапова за спину и сковал браслетами. Потом отфутболил пистолет с глушителем, выпавший из руки Агапова, к стене. Сделал им знак отойти подальше. И только после этого полез в карман за телефоном. «Алло! Да, товарищ капитан, я! У меня классные новости, Мария Николаевна!» «Откуда?» «Из дома номер 21 по улице Скороходова». «Да, продолжил наблюдение. Так точно, в нерабочее время. Есть написать объяснительную. Товарищ капитан, можно скажу?» «Агапов взят с поличным, с оружием в руках. Да, здесь целая группа. Наш Ромео, на руках у него девушка. Да-да, Алина. Что?» Он отставил телефон в сторону, спросил. «Жива?» «Жива, спит», кивнула Галя. «А вы кто?» «Я родная тетя нашего Ромео, как вы изволите выражаться». «Это мой помощник и друг», — ухватилась она за Сашину руку и затараторила. «Совершая противоправные действия, мы обнаружили похищенную Алину Яковлеву и целый склад оружия, если это вам, конечно, интересно. Пока станем писать протокол и разбираться, вызовите уже, наконец, скорую». «Для нее?» — уточнил Илья, водя пальцем по экрану. «Да и Антону, думаю, это не помешает. Да и мне». И она, жалко улыбнувшись, потеряла сознание.